Когда сборы были закончены, странная процессия повела Михаила по старой заброшенной дороге. Было видно, что когда-то по ней ездили люди, но было это много лет назад. Наконец лес стал редеть, и скоро они вышли на дорогу, идущую через лес. Странный старик начал прощаться. «Все, Михаил, стой здесь. Скоро мельник Степан проедет. Он тебя подвезет. А нам пора». «Спасибо, дедушка. Как звать-то вас хоть?» «Отцом Серафимом звали. И напоследок хочу сказать тебе, Михаил, если беда приключится, причем такая, с которой сам никак не справишься, позови меня. Просто положи руку на оберег и позови. Только не зови меня понапрасну. Со всеми бедами человек должен справляться сам. Но один раз я помочь тебе смогу. Тогда и расскажу про возвращение. Захочешь ли ты этого? Это другое дело. А теперь прощай». «До свидания, дедушка. А что...» Михаил хотел спросить, что это за свечение было вокруг медальона, как вдруг старик и дети исчезли. Стояли рядом с ним в двух шагах и просто исчезли. Это уже вообще выходило за рамки его понимания. Михаил стоял и обалдело моргал, как вдруг конское фырканье и скрип колес вывели его из оцепенения. По лесной дороге катила бричка, запряженная двумя лошадьми. Возница увидел человека на дороге и придержал лошадей. «Ты откуда, мил человек? Заблудился, что ли?» «Да, заблудился. Вот на дорогу вышел, а куда идти не знаю». «Ну садись, подвезу, вдвоем веселее. Я как раз на станцию еду. Тебе куда вообще надобно?» «Так в Питер». «Да теперь в Петербург». «Садись, поехали. До станции тебя довезу, а дальше по чугунке доберешься. Как звать-то тебя?» «Михаил». «Ну а меня Степаном кличут. Мельник я здешний. Вот собрался по делам съездить, да задержался сильно. Повезло тебе, а то я бы уж давно это место проехал. А все из-за чего? Из-за бабы дуры». Сев в бричку, Михаил помалкивал, слушая Степана, но мысли его были далеко. У него никак не выходила из головы эта странная встреча. Будучи убежденным материалистом, хоть и крещенным в православии, он во все колдовские штучки не верил, и все рассказы о том, что кто-то, где-то, что-то и когда-то видел, воспринимал скептически. И вот железные убеждения дали серьезную трещину. Потому что так не бывает. Желая узнать побольше, Михаил решил осторожно прояснить ситуацию. Ведь Степан из местных, может, что-то и знает. «Степан, слушай, а мне показалось, когда по лесу бродил, будто голоса детские слышал. Что это может быть?» Степан, увлеченно до этого обсуждающий вечную тему, что все бабы, в общем-то, дуры, да и только без них никуда, изменился в лице и перекрестился. «Свят, свят, свят. А никого не видел?» «Никого». «Ой, повезло тебе, Мишка!» «А что такое?» «Старая эта история. Я в нее не особо верю. Да только...» «В общем, люди старые говорят. Колдун в этих краях жил. Из попов растриг. Что-то с церковным начальством не поладил. И сана лишился. Поселился здесь. Вдали ото всех. Но колдовскую силу имел. Людей лечил. Никому от него вреда не было. Сколько ему лет было, никто не знал. Но очень старый. Жил один одинешенек. Хозяином был, крепким, деньжата у него водились. И прибились как-то к нему двое сироток. Мальчишка с девчонкой. Откуда взялись, никто не знал. Но полюбились они старику. Больше года так прожили, пока беда не случилась. Старик в лес отлучился. А лихие люди решили его дом ограбить. Все знали, что колдун не бедствует. Влезли в дом, а там детишки. Не захотели душегубы свидетелей оставлять. Золото нашли и ушли до того, как старик вернулся. В общем, нашел как-то их старик, когда они в трактире пьянствовали. Проклял всех, повернулся и ушел. Похоронил детишек и исчез. Больше его никто не видел. И с тех пор в доме, где он жил, всякая чертовщина творится, начала. Перестали люди туда ходить. И все душегубы, которых колдун проклял, плохо кончили. Больше 2 месяцев никто не прожил. Кого в драке прирезали, кто с коня упал и насмерть расшибся, а кто от неведомой хвори помер в страшных муках. Самый последний из них заживо сгнил, мясо от костей отваливалось. Вот он-то и рассказал эту историю перед смертью. Раскаялся, да поздно. Вот такие дела, Михайло. А что там за чертовщина творится? Сказывают, появляется иногда колдун с детишками. Почему, неизвестно. А только те, кто с ним повстречался, плохо заканчивали. Давал он золото людям, да никому это колдовское золото счастья не принесло. Так может, не надо было брать это золото? Чудак человек ты, Михаил. Кто ж не возьмет, если дают? Считай, что повезло тебе. Какое-то время ехали молча. И Михаил переваривал полученную информацию. Наконец решил уточнить. А как звали этого старика? И когда это было? Звали его отец Серафим. А было это очень давно. Мужики, кому уже за 50 лет, говорят, что когда это случилось, их еще и на свете не было. Михель зашел в каюту и открыл сейф. Все, что произошло 40 лет назад, пронеслось перед глазами. Он прошел один раз свой жизненный путь. И он готов к возвращению. Он долго готовился к этому дню. Теперь у него есть возможность попытаться сделать все так, чтобы все ужасы, через которые ему пришлось пройти, больше не повторились. Получится ли у него то, что он задумал, это другой вопрос. Но он может дать второй шанс всем. Нельзя войти в одну воду дважды, так говорили древние, но попытаться можно. Когда он вернулся домой в Петрограде и увидел своих близких, исколотых штыками, он посидел. И он понял, о чем говорил отец Серафим. И он вызвал его, положив ладонь на серебряный оберег, который хранил его уже вторую войну. Отец Серафим был немногословен. «Ты можешь вернуться, Михаил. Вернуться в тот день и в то место, где мы расстались на лесной дороге. И попытаться пройти свой жизненный путь заново, избегая ошибок, которые совершил. Один раз ты можешь это сделать, если захочешь». «Да, да, я хочу этого прямо сейчас». «Нет, сейчас не получится. Должно пройти не менее 40 лет с того дня, как ты получил оберег. Ты должен набраться мудрости и не поддаваться чувствам. Гнев – плохой советчик». «Хорошо. Я выдержу 40 лет и вернусь. Но как я вернусь? Ведь все поймут, что я – это не я, ведь мне будет больше 60 лет». «Тебе будет по-прежнему 22 года. И никто ничего не заметит. А как ты воспользуешься этим, зависит только от тебя». «Могу я взять что-нибудь с собой из будущего?» «Ишь, какой ты шустрый! Знал, что об этом спросишь. Хорошо, возьми мою сумку. Все, что положишь в нее, сможешь забрать с собой, но не больше». Михель вынул из сейфа большую кожаную сумку и расправил ее. Со дня их второй встречи у него возник план, как попытаться не допустить то, что постигло Россию и ее народ. Он приложил к этому все силы. Дай бог, чтобы ему их хватило. Для экономии места начал с самых крупногабаритных вещей. Отсоединил магазин от автомата и положил его в сумку. Все снаряженные магазины сложил вместе. Скрепил изолентой и отправил следом за автоматом. Затем настала очередь его офицерского Вальтера и старого Парабеллума, который верой и правдой служил ему всю германскую и гражданскую войну, а также во время его китайских приключений. Следом отправили запасные пистолеты-магазины с тремя пачками патронов. Такое оружие там очень пригодится. Затем пришла очередь небольшого Вальтера ППК, который он частенько брал при выходах на берег в качестве запасного пистолета. В городе пошаливало не только французское сопротивление, но и обычные уголовники. «Жаль, что не удастся захватить пулемет МГ-34. Такое оружие в русской армии очень бы пригодилось». Покончив с оружием, Михель продолжил сборы. 4 коробки, полные проявленных фотопленок, пачка фотографий и старых и снятых недавно, фотоаппарат, шкатулка с бриллиантами, результат жизни в Китае, оба своих кортика и старый русский и новый немецкий, старые награды Российской империи и новые Третьего рейха. Что ни говори, но он их заслужил честно. Положил коробку со всеми своими документами, пригодятся. Место в сумке еще оставалось. Сгреб с полок в каюте все чертежи лодки, какие были. Немного свободного места еще есть. Больше брать с собой было нечего. Усмехнувшись, Михель затолкал свою форму и придавил ее сверху командирской фуражкой. А потом добавил серебряные стаканчики, часы и секундомер. Вот теперь действительно все. Прощай, малышка. Спасибо тебе, что не подвела. Прощайте, комрады. Дай бог нам больше никогда не встречаться. А если и встречаться, то как друзья, а не враги. Михель перебросил через плечо ремень значительно потяжелевшей сумки. Закрыл глаза, положил руку на медальон и начал читать древние заклинания, данные ему отцом Серафимом и выученные наизусть. Яркий свет залил все вокруг, проникнув даже сквозь закрытые веки. Прохладный ветерок дунул в лицо, и запах металла, солярки и еще бог знает чего сменился запахом осеннего леса.